Здравствуйте, дорогие читатели! У нас сегодня тема очень серьезная, так сказать, фундаментальная – преодоление гордыни. Для того, чтобы ее преодолеть, нужно быть готовыми к изменению, к развитию, к жертве. Для того, чтобы получить что-то новое, нужно расстаться со старым. Готовность меняться – это одно из главных правил, которые сейчас нужно всем. И очень важны понятия. Правильное устремление и понимание того, что такое гордыня. Мы привыкли как рассуждать? Гордыня – это чувство превосходства над людьми. Значит, я унизил себя, гордыню преодолел. Это стандартный религиозный взгляд, достаточно наивный. Если перечитать Библию, в Ветхом Завете написано: «Гордыня есть удаление от Бога». А в Новом Завете написано: «Бог есть любовь». Поэтому гордыня начинается тогда, когда мы незаметно отрекаемся от любви. А потом уже начинается чувство превосходства, презрение, высокомерие, отчаяние, уныние и так далее. Вопрос: как нам научиться не отрекаться от любви на самых первых движениях, на самых тонких планах? Оказывается, каждые доли секунды мы себя идентифицируем. Мы себя спрашиваем: кто я такой? Кто мои предки? Откуда я пришел? К чему я стремлюсь? Это необходимо каждому живому существу. Так вот, в зависимости от того, как мы отвечаем на этот вопрос, мы открываем возможности для преодоления гордыни или лишаемся их. Возможность преодоления гордыни у человечества появилась 2000 лет назад. В христианском учении заложен механизм победы над дьяволом. В чем его суть? Я в последнее время повторяю: цель формирует функцию, энергию, функция формирует орган. Если у человека правильная цель, у него правильное чувство, функция, и у него правильная, нормальная судьба и здоровье. Какая главная цель человека? Люди всегда считали, что они произошли от предков. Когда развилась наука, решили, что они произошли от обезьяны. И это правильно. Механизм эволюции никто не отменял. И эмбрион человека повторяет все стадии эволюции. Там не только обезьяна. Сначала это рыбка, потом земноводная, потом млекопитающая. Вроде бы все понятно. Человек произошел от каких-то предыдущих форм бытия. Тогда почему же Библия говорит о том, что Бог создал человека? И почему Иоанн Креститель и затем Иисус Христос сказали, что Бог наш Отец? Так вот, оказалось, это и есть механизм преодоления гордыни. Если Всевышний наш прародитель, а это так и есть, то тогда я един с Ним, я несу в себе Его часть, я являюсь Его частью. И тогда устремляться к Нему я могу, и подражать Ему я могу. И испытывать чувство единства с ним я могу. То есть тогда получается приближение к Богу. Если я осознаю, что я Сын Божий. Дело в том, что наше тело произошло из земли, а наша душа пришла из Бога. Поэтому на физическом уровне мы проходили стадии эволюции. А на уровне души Творец является нашим Создателем. И в зависимости от того, как мы отвечаем на вопрос, кто наш прародитель, в зависимости от этого мы побеждаем гордыню или нет. Если человек мыслит материалистически, а это есть языческое восприятие мира, где тело первичное, то он говорит, что он произошел от обезьяны. И обезьяне он уподобляется в конечном счете. А если человек воспринимает себя как душу живую, то тогда он понимает, что произошел от Бога. И в этом направлении, соответственно, он и развивается. Человек – это тело или душа? Как определить? Очень просто. Вот есть маленький ребеночек. Он взрослеет, становится юношей. Это совершенно два разных человека. Физически ничего нет практически общего, кроме генов. Каждые 7 лет организм полностью обновляется. Потом он становится зрелым мужчиной, потом стариком. И это каждый раз новый человек. На уровне физики, рефлексов, разные люди. Что их объединяет? А их объединяет то, что мы называем душой. Так вот, именно душа продолжает существовать тогда, когда человек умирает. То есть человеческое тело как пиджак снимается, а потом будет получать новые одежды. Так кто такой человек? Это пиджак или тело? Тело души и любви. И если мы понимаем, что мы есть душа в первую очередь, душа, пришедшая от Бога, и что мы по своей сути дети Божьи, то тогда нашей целью может быть единение с Всевышним, а Бог есть любовь. И тогда мы можем любовь поставить на первое место и реагировать сначала на Всевышнего, а потом на все окружающее. И тогда от любви мы не откажемся, потому что любовь – это вечность, а все остальное – деньги, власть, желание, удовольствие – все это приходящее. Поэтому первый шаг к преодолению гордыни – это осознание того, что мы божественны по своей сути. Мы несовершенны снаружи, мы заблуждаемся, ошибаемся – это и есть условия нашего развития. Но мы по своей сути божественны. И если это так, то никогда от любви мы отказываться не должны. И должны видеть проявление божественной любви во всем. И на нее реагировать соответственно. И выстраивать свое отношение с миром, с людьми. В первую очередь, исходя из чувства любви, единения. А любовь проявляется и как милосердие, как сострадание, как понимание, как внутренняя независимость, смелость, творческие отношения к миру, стремление к развитию. Так что, если мы правильно настраиваемся, то энергия течет в правильном направлении, и любую задачу мы можем решить. Нам остается только отрешиться от наших обид, сожалений и страхов, быть готовым к изменению и начать меняться. А теперь практика.